подростковый локоть, край халата. Хотя при первой же реплике «смотри выше» мужское существо резко отталкивает существо женское. Все равно увидеть это существо из-за спины мужчины мы не можем. Он. Резкий жест вправо. «Это что?» Она. «Что это?» Он. «Это что?» Она. «Где?» «Это?» Он. «Да, это. Вот это на плите в кастрюле!» Она. «Это?» «Макароны». Он, передразнивая ее восточноевропейское «Р», «макароны». Она скорее обессилев, чем испуганна. «Что не так?» Он, свежий прилив ярости, напирая на «не». «Это не макароны! Не макароны! Это паста! Паста! Понимаешь ты? Паста!» Она. «Я знаю, что это называется у вас паста. Уже знаю, но у нас паста — это другое, даже паста другое. А ты хочешь... Разве я виновата?» Разнообразная комбинация всхлипов. Он ядовито. «Что же паста у вас?» Она. «У нас это вот что?» Полка, палец, робко тычущий в тюбик. «Чем зубы чистят?» Он. «Чем зубы чистят?» Понимая, что накал уже спал и надо добирать самому. «А паста тогда как же с максимальным ехидством у вас называется?» Она. «Макароны». Он. «Макароны, макароны! Это только в Италии так называется!» Она. «У нас тоже это так называется!» Он. «У нас тоже иногда, спохватываясь, но дело не в этом!» «О, Джизус!» Следует заметить, что все проартикулированное выше — это еще не сам скандал, а только увертюра. Может быть, не столь искрометная, но, вне сомнений, очень и очень быстрая. Парень, ему 30 плюс-минус, как дурак прицепился к слову, а из-за чего весь сыр-бор между тем упустил. Пшит! Краткое замешательство. Герой экстренно наращивает пары. А вот его экстерьер. Это... олицетворение американской мечты русских, впитанной с молоком рекламы. Герой вживо персонифицирует святое триединство. Первое. Простой калифорнийский парень. Второе. Благородный принц, взятый на прокат из пены мыльных опер. Принц с нерушимостью принципов и пробора. Третье. Красиво покалеченный ковбой.